Новые годы. Страницы из дневника. 31 декабря 1917 года. Если много думать о счастье, если очень хочется счастья, оно начинает сниться. Если цепко верить в счастье, слышен шелест его крыльев. Вчера мне снилась огромная птица с такими нездешними глазами, что под ее сверкающим взглядом на снегу, сухом и бескрайнем, расцветали цветы, тоже неземные, странные. Радужным парусом плыла волшебная птица по синему морю неба, в человечьи сугробы сыпала божьи жемчуга. Я низал их в длинное ожерелье, целовал их бледно-розовые угольки, перебирал как четки. Вчера мне снилось странное счастье. И потому так гулко стучит сегодня непростительно молодое сердце. И потому так доверчиво следят наивные глаза за часовой стрелкой, бегущей к 12. Прогрохотал год, не похожий на другие. Чья-то неумолимая рука вздернула весь край мой вспененный. Многое сгибло, многие. Но та же тихая жизнь ходит по улицам просекам южного городка. Сонный сторож бьет сонную доску. Так же горят звезды. Желтые языки свечей у пианино в желтой комнате. Те, что и раньше. Светлое золото в заветной бутылке шампанского. Ах, как мне дороги сегодня все буржуазные предрассудки. Остро искрится. Пусть революция. Молодость и безрассудная жажда выше мировых сдвигов. Мягким баритоном поют часы. 12. Звенит стекло, голоса звенят. «С Новым годом, мама! Все вы, близкие, верящие! С Новым годом, все дальние, невидимые! С Новым годом, Русь бурлящая, Вселенная! С Новым годом!» Вчера мне снилось такое странное счастье. 31 декабря 1918 года. Кто сегодня власть? Разве важно? Разве важно, что вчера, изрезав морозную тишь дробью выстрелов, в ночь истории ушли петлюровцы, сменившие высокородного пана Етьмана? И что завтра нетрезвые лавы разольются по улицам-просекам старосветского городка большевики? Мы все теперь нетрезвые. То ли от самодельного вина из черной смородины, мутного и кислого, не то от слишком быстрого бега событий, не то от нудной долгой усталости. Не разберешь. Зеленые квадраты светящихся окон разбегаются по площади дрожащими полосами. В душном зале уездного земства шумно и фальшиво весело. На эстраде оркестр из 7 человек Еськи Лохвицкого, он же парикмахер и набивщик папирос. Подслеповатый Еська молитвенно дует в хрипящую флейту и нелепо колышутся фалды его фрака времен Севастопольской войны. Завтра Новый год. Надо казаться веселым. В табачном дыме пляшут вышибленные из жизненной колеи люди. У буфета стойко глотают денатурат те, кто завтра проглотит за кладбищем, местом упокоения всех буржуев, советскую пулю. Некто безобразно пьяный, некогда бывший тонким художником, выкрикивал: «Одеколон! Сильвусплайт!» «Удивительно», — говорит мне та, которая так часто похожа на птицу с нездешними глазами. «Удивительно, что у Владимира Павловича французские слова приобретают английский оттенок. По-моему, это совершенно безразлично. Английский, малайский или санскритский. Главное — сбросить с себя на миг, на час угрюмую тоску. Завтра Новый год. Надо верить в невероятное, в сладкие капли счастья». 31 декабря 1919 года. На станции Краматорская получилась железнодорожная пробка, и мы не успели проехать в Ростов прямым путем. Повернули направо, через Крым, оттуда морем на Кубань, к полку. Сквозь задымленные двери вагонов, ни одной лошади, но зато 70 людей, изредка слышали рождественский звон в деревенских церковках. Очень густо крестились, в консервной жестянке варили невкусный кофе и много думали о том, чего уже никогда не будет. И была в этом никогда такая боль, что тайно друг от друга молились по ночам: «Боже, возьми меня к себе. С пулеметами на площадках всюду бродили махновцы. Проехали бедные станции Приазовья, Сиваш, Джанкой, Симферополь, вокзал. Полутемно. На стульях, на столах, на скамьях, на полу тревожно спят люди в английской ветоши. Черная стрела огромных часов остановилась на 12. А ведь завтра Новый год, вспоминает вдруг мой брат Павел, и будет старшего брата Михаила. Помяни их, убиенных, Господи, и когда приидеша во царствие Твое. Быстро, как будто действительно мы верим в счастье и в Новый год, идем к буфету, теплое пиво разливаем по грязным стаканам. Ну, всего, говорю я, глотая горьковатую воду. О Новом годе, о новом счастье как-то неловко и вспоминать. 31 декабря 1920 года. В сказочные времена, то есть года 4 тому назад, в этих огромных комнатах бегали девочки в форменных платьях. О любви и о высших курсах мечтали выпускные. Чинно плыли классные дамы, инспектрисы и директрисы. Заливались звонки в длинных коридорах. Кажется, и до сих пор сохранилась на фронтоне надпись из серого камня «Мелитопольская казенная женская гимназия». А теперь здесь городок военных, находящийся под особым покровительством ЧК. В трехэтажном здании 6 неразбитых окон. Топим на обгоревшем полу, бросая в ураганные костры парты и доски. Едим свое. 2 раза в неделю разрешается ходить по городу с сумой. Все равно полуголый, без документов и зацепленного стражей города не убежишь. С каждым днем все труднее наш горький промысел. Больно уж нас здесь много. 1020. До поздней ночи босиком в снегу ходишь, а принесешь домой 2-3 корки. Полковник О всю дорогу от Таганаша в Мелитополь молчал и пронес во рту небольшие золотые часики. Корнет Д пронес значок первого кубанского похода в волосах. Осторожно вынимаем из трубы недействующего отопления. Смотрим. 5:12. «Позавчера я выпросил молока», — шепчет полковник. По анкете старший писарь. «К сегодняшнему дню берег. Выпьем. Не за Новый год, не за счастье, а так, за жизнь. Выпьем, товарищ денщик». В анкете, 17-й по счету, в графе «Чина должность» я написал корявым почерком. «Денцик, командира полка». Пью замерзшее молоко, а сердце, по образному выражению Иннокентия Анинского, счетчик муки, машинка для чудес. Так несказочно болит. 31 декабря 1921 года. Какая разящая разница. Тогда, лет 8 тому назад, заревом огней пылал Невский. Бурлила таинственная, толпа всегда таинственная, цепь человеческой волны, цокали копыта рысаков, ревели автомобили, кружился снег, такой неповторимо белый. Теперь пустынно и страшно на главной улице блистательного Санкт-Петербурга. Вой выстрелов и слабые крики в переулках. А снег летит. Не тот неповторимо белый, не тот. Тяжелый, тающий, серый снег. Дома, в высокой комнате полицейному, тоже пустынно. Керосиновая бутылка на подоконнике. Стол из ящиков. Двуногий диван темного изорванного шелка в стиле Людовика XIV. Прости, король солнца. И вездесущая буржуйка весьма капризного нрава. Всегда дымит. Вот и все. Но после подвалов ЧК замком сказочной принцессы показалась мне эта нищая комната. Только сегодня я заметил, что не всегда приятно, замерзнув в канцелярии, садиться верхом на кашлящую печь, что 2 фунтов прелого хлеба не может хватить на неделю, что нет у меня ни книг, ни покоя, ни той, что похожа на птицу, с нездешними глазами. В ночь под Новый год хочется хоть брызг былого, намека на уют и радость. А если их нет, солнечных брызг, надо лечь на двуногий диван, закутаться шинелью, мешками и портьерой. Вспомнить вырванные с корнем годы. Пусть приснится она, жизнь отгоревшая. С Новым годом, сон. С Новым годом, мой бессмертный. 31 декабря 1922 года. Глупость все эти новые годы. Но чем отличается сегодняшний день от вчерашнего? Абсолютно ничем. Только условили сделать вид, что верят в чепуху. Я если и пью, то только потому, что вообще любитель алкоголя. Будь то даже эстонский спирт, говорит кто-то из них. Из чужих. Из случайных. Как хорошо не верить. Считать то новое, что движется на нас, просто 1 января. Вера обязывает. Жжет суровым огнем и жалко отцветает, обманывая. Безверие искренно. Безверие мудрый друг. Вера безумная невеста. И может он прав, хихикающий любитель алкоголя. Он лжет. Говорю сам себе тихонько. И сквозь табачный дым вижу живые и мертвые глаза тех, кто даже под пулей верил. Кто знал, что не умирает счастье, а только прячется в пещерах, недоступных земным ураганам, что грянет час, и над бешеным миром затрепещут крылья жар-птицы. «Пью за тебя!» Беззвучно кричу я грядущей птице. «Пью за страну обетованную, пью за близких и далеких, пью за ослепших от слез матерей, за сгорбленных отцов, за идущих по миру детей, пью за правых, за живых и умученных». 31 декабря 1923 года. И вот опять. Высокое окно глядит во двор синим квадратом. Тонкий пласт снега ползет с крыши. Вон левее четкого зигзага трубы боязливо зажглась звезда. Видите, короткая какая. Таких мигающих камней много на пальцах Богоматери. Горит звезда дальняя, далекая. Бежит по бумаге бесшумное перо и останавливается у края. Знаю. В капле чернил на острие пера, сверкающий рой нетерпеливых слов, разбежится снова острая сталь и покроет шуршащую бумагу новыми строками о звездах тихих, о дремлющем вечере, о грустной грусти. Но слов не надо. Пусть леют звезды в горниле неба, пусть плачет грусть, слов не надо. Подумай о чем-то хорошем, ласковом. Стыдливо подойду к окну, обожгу горячее лицо влажным холодом стекла и, вглядываясь в звезды, камни на пальцах Божьей Матери, скажу так, как говорят только бездомные, безродные, юродивые во Христе. Скажу с горчайшей мукой и просветленной радостью. Боже, услыши нас. Ты видишь, общей могилой стала земля твоя, Русь твоя благостная, изрыта миллионами голгов. Боже, услышь нас! Море слез из выплаканных глаз льется сегодня на древние иконы в домах твоих пресвятых. Небывалым горем раскалены губы тех, кто с непрекаемой верой в милость твою целует сегодня лик твой. Мы растеряли по долгим, по черным путям все силы, всю волю, всю жизнь. Боже, услыши нас! Осени нас в ночь эту великую миром, хоть немного радости забытой пошли. Поведи нищенку твою, Россию, по новой тропе нового года, новых лет, к жизни новой. Боже, услыши нас. 31 декабря 1925 года. На столе у меня три блестящие открытки с розовыми крылатыми мальчиками, с циферблатом и стрелкой, остановившейся на 12, с пенящейся бутылкой шампанского, с дряхлым, сгорбленным стариком, пугливо уходящим вдаль веков. На столе несколько визитных карточек с манерными завитушками букв имени, отчества и фамилии, задержавшимся у самого края острым бисером. Гельсингфорс. Два письма с неостывшими еще чернилами на конвертах, готовых бросить через моря и земли мои думы, мои горести, надежды мои. И всюду, на открытках, карточках, письмах, даже в густой чернильной капле, свисающей с кончика пера черной слезой, те же три слова, заученные с детства, таких обязательных, всплывающих в памяти каждого 31 декабря. С Новым годом! Упадут они сегодня в желтый, чуть покрытый инеем ящик с двумя скрестившимися трубами. Будут мерзнуть в почтовых вагонах многих стран, многих народов. Потом, торопливо роясь в потертой сумке своей, вытащит их угрюмый старый почтальон. Протянется за ними чья-то рука. Чьи-то глаза на минуту, только на минуту, задержится на этом с детства заученном, стершемся бледном. С Новым годом! Может быть, там, в Москве, Париже, Белграде, Риге, мысленно ответят «С Новым годом!» Или даже бросят в мерзлый желтый ящик, тоже тусклое, всплывающее в памяти каждого 31 декабря. «С новым счастьем!» И там, и здесь все мы одинаково знаем, что Новый год нов разве только тем, что цифра другая. Было 1925, станет 1926. Что радовать других новым счастьем можно только от глупого сердца нашего, а не от разума. Что счастье 26-го года, вероятно, будет и больнее, и безнадежнее прошлогоднего. Написал прошлогоднего. Три раза после него опустилось перо на блестящую, тоже будто инеем покрытую бумагу. И вспомнили сразу, замерцали. В небо взлетели сказочным фейерверком не новые, а те давние былые годы. Не новое, а старое, не то кем-то украденное, не то мной самим утерянное счастье. И до отчаяния, до спазм в горле, до боли невыносимой захотелось вернуть, найти. Боюсь, что там, в Москве, Париже, Белграде, Риге, не поймут. Или неправду скажет им пенящаяся бутылка шампанского на моих с детства привычных открытках, но и на них. И в письмах, и в глянцевом картоне карточек я только что зачеркнул это с Новым годом, с новой верой и мольбой к Богу написал над ним со старыми годами, со старым счастьем. А завтра у темного образа скажу светло и просто. Боже, нам уже не надо ни Нового года, ни нового счастья. Нехорошее это, новое. Господи! Успокой нас, Боже, труждающихся и обремененных великой и богатой милостынью, старыми годами.